церкви было почти пусто. Пахло свечным воском и краской. В боковом пределе стояли высокие леса, на которых работали двое маляров, подновлявших церковный свод. Заказчицу маркиз разглядел не сразу. Она ставила свечу к иконе в том же боковом пределе, совсем рядом с лесами. Голову она повязала темным шарфиком. Леня устроился в полутемном уголке, откуда хорошо была видна вся церковь. Маляры переглянулись и ловко спустились с лесов. Наверное, у них начался обеденный перерыв. Женщина повернулась к иконе, широко перекрестилась. Вдруг пламя многочисленных свечей колыхнулось. Еще не поняв, что происходит, Леня сорвался с места и бросился к заказчице. Леса, с которых только что слезли маляры, накренились и медленно, как в страшном сне, падали на замешкавшуюся перед иконой женщину. Еще секунда, и металлическая конструкция обрушится на нее. Леня подлетел к Алле, толкнул ее в сторону и прыгнул вслед за ней. Леса с грохотом обрушились на пол. Край конструкции оказался именно в том месте, где секунду назад стояла Алла. Женщина приподнялась с пола и круглыми от ужаса глазами глядела на обрушившиеся леса. Придя в себя, она повернулась к маркизу и проговорила дрожащим голосом: «Теперь вы мне верите? Теперь вы видите, что это не выдумки? Видите, что меня действительно пытаются убить?» «Верю». Леня поднялся с пола, отряхивая одежду, и помог подняться заказчице. «Вижу и постараюсь вам помочь». Он оглянулся, взглядом отыскивая подозрительных маляров, но тех и след простыл. «Я забыла вас поблагодарить», — смущенно проговорила Алла. «Если бы не вы, страшно подумать, что было бы со мной». Только теперь маркиз смог как следует разглядеть свою новую заказчицу. Она была стройна, молода и, несомненно, привлекательна. Узкие брючки, не слишком уместные в церкви, и черный кашемировый свитер удачно подчеркивали ладную фигуру. Правда, сейчас ее одежда была запорожена и звездкой, и пылью от упавших лесов, а густые темно-рыжие волосы прикрывал черный шелковый шарф. Но это нисколько ее не портило. Но больше всего запоминались ее глаза. Большие, немного скошенные к вискам, они были удивительного, густо-зеленого цвета, как южное море в полдень. Вместе с высокими скулами и энергичным, немного смуглым лицом они говорили о сильном и незаурядном характере. «Нет, эта женщина не похожа на глупую домохозяйку, которая от безделья выдумывает какие-то нелепые истории, лишь бы привлечь к себе внимание», — подумал маркиз. «Тем более только что, прямо на моих глазах. Хотя, с другой стороны, слишком уж все это нарочито, слишком хорошо обставлено, и как ей удивительно везет». «Не стоит благодарить», — ответил он Алле. «Ведь это теперь моя работа, и лучше нам здесь не задерживаться». Из служебного помещения к ним спешил бородатый мужчина в длинной засаленной рясе. Он озабоченно смотрел на упавшие леса. Беседа со священником не входила в Ленины планы, по крайней мере, в ближайшее время. Он подхватил Аллу под локоть и быстро направился к выходу из церкви. Спустившись с церковного крыльца, он спросил, где она оставила свою машину. Оказалось, что она заплатила сторожу и поставила свой «Ситроен» прямо за церковью, на территории кладбища. Леня довел ее до машины, на всякий случай осмотрел «Ситроен» и, только убедившись, что все чисто, разрешил заказчице сесть за руль. Он велел ей ехать домой, никуда не сворачивая и, по возможности, не останавливаясь. Алла кивнула. Чувствовалось, что ей стало легче от того, что кто-то взял ее под свое крыло. Проводив взглядом серебристую машину, Леня снова направился к старой части кладбища, туда, где располагался семейный склеп Аллы. Он хотел осмотреть окрестности, выяснить, нет ли возле склепа посторонних следов. Лола присоединилась к остальным, когда все было закончено. Могилу закидали сырой тяжелой землей, все наскоро побросали на нее цветы и венки и с заметным облегчением тронулись в обратный путь. Как всегда бывает на похоронах, к концу мероприятия все устают выражать дежурную скорбь и явно оживляются в преддверии застолья. Лола постаралась запомнить дорогу и теперь вырвалась вперед. Ей хотелось домой, выпить чаю, помириться, наконец, с Пуи и вплотную заняться своей внешностью. Совесть пока молчала. Видно, помогло посещение кладбища. Вспомнив, как глупо она вела себя последние дни, Лола только вздохнула. Что подумает о ней Леня? Она совершенно запустила дом и зверей. В холодильнике только те продукты, что покупает Ленька, сардельки и эта ужасная колбаса. К тому же она лежит там уже 3 дня, и никто ее не ест. А это значит, что маркиз обедает где-то на стороне. Этак, пожалуй, он совершенно отобьется от дома. Лола убыстрила шаг и вырвалась вперед. Отвлекшись на хозяйственные проблемы, она проскочила нужный поворот. А когда поняла, что уже поздно, не стала возвращаться, а решила свернуть на следующем повороте. Но тропинка не попадалась, а идти наугад между могил Лола не решалась. Наконец она встала на месте и прислушалась. Где-то вдалеке раздавались негромкие голоса, потом они стихли. Упала сухая ветка с дерева, скрипнул памятник, заржавленная железная пирамида со звездой. Лоле стало жутко. Она решила бежать вперед. И тут просвет между могилами стал шире, и Лола увидела вдалеке мужскую фигуру. Человек шел медленно и осторожно, и эта его мягкая, крадущаяся походка показалась Лоле ужасно знакомой. Треснула ветка, и он резко повернул голову на звук. Лола 1000 раз видела это движение. Каркнула ворона, мужчина задрал лицо к небу и прищурился. Лола тихонько ахнула. Она узнала своего компаньона, Леню Маркиза. «Не может быть!» — тут же подумала она. «Это у меня глюки». Просто думала сейчас про Леньку, вот и показалось. Однако собственные глаза, которым она привыкла доверять, говорили ей совершенно ясно. Перед ней ее партнер и соратник Леня Маркиз, одетый в неброскую одежду, в выцветшей бейсболке, надвинутый на лицо. Это, несомненно, был он. Для верности Лола ущипнула себя за плечо. Попала на незаживший синяк и едва не вскрикнула от боли. Маркиз не исчез, как призрак на рассвете. Не растворился в воздухе. Стало быть, это точно он. И только Лола хотела двинуться за ним следом, как увидела, что из-за старого памятника в виде беседки с проломленной крышей вылез тот самый человечек небольшого роста в камуфляжной куртке и кепочке и осторожно пошел следом за Леней. «Очень интересно», — подумала Лола. «Так вот, оказывается, что он тут делает. Следит за Леней. Но что тут делает Ленька? Тоже за кем-нибудь следит? И отчего тот тип сказал в трубку, что он потерял ее? Не думает же он, что Леня — это она, а не он?» Погоня продолжалась. Лола решила не отставать. Тропинка понемногу расширялась, и Лола очень обрадовалась, что ей по пути. Маркиз явно шел к выходу. Вот он свернул на более широкую дорогу. Тип в пятне убыстрил шаг. Лола тоже поднажала. Однако, когда она вышла из-за поворота, на дороге торчал только хмурый мужик с лопатой, да был слышен шум работающего мотора. Это удалялся крошечный грузовичок, на котором работники кладбища возят инвентарь и мусор. Тип в камуфляже снял кепку и растерянно завертел головой, как собака, потерявшая хозяина. Лола придержала шаг, с любопытством оглядываясь. Тип спросил о чем-то мужика с лопатой. Тот ответил резко, по всему, видать, просто послал подальше. Тогда мужчина махнул рукой и, не скрываясь, зашагал по дороге. Лола припустила за ним. Так они дошли до выхода. Там мужик снова пригладил волосы, снял на ходу курточку и убрал ее в сумку. Потом подошел к стоянке машин и выбрал серебристый «Ситроен». Лола подумала, что эта машина совершенно ему не подходит. И оказалась права, потому что тип в машину не сел, а поговорил с водителем. Им оказалась женщина. Лола заметила руку с маникюром розового цвета. «Все ясно. Мужик следит за Ленькой по приказу этой бабы. Ну, дела. Но отчего на кладбище?» Лола просто терялась в догадках. Машина мигнула раскосыми фарами и уехала. Лола сделала вид, что она совершенно не интересуется происходящим, и повернула к автобусной остановке. Леня Маркиз поставил грузовичок возле подсобного помещения, как велел ему дядька с лопатой, у которого Леня позаимствовал транспортное средство, не бесплатно, конечно, снял засаленную спецовку и тоже пошел к выходу. Впереди он увидел страшно знакомую женскую фигуру, протер глаза, изумленно свистнул и уже через минуту бесцеремонно схватил женщину за плечо. «Лолка, ты что тут делаешь?» «А ты?» — агрессивно ответила его боевая подруга, нисколько не удивившись, что встретила здесь Леню. «А я первый спросил, и первый тебя увидел». Лола на это только усмехнулась и честно ответила, что провожала в последний путь подругу. Несчастный случай, девушку машины сбила. «Что-то на твоих подруг мор напал», — усомнился Маркиз. «Не так давно Анну хоронили». Примечание. Смотри роман Александровой «Комплекс синей бороды». Конец примечания. Лола поглядела на него невинным взором и ответила, что в этот раз погибла вовсе не подруга, а случайная знакомая, потому она ничего Лене и не сказала. «Твердо известно. Если хочешь, чтобы тебе поверили, никогда не вываливай всей правды. Выдавай маленькие порции». Лола так и поступила. Вроде бы и не соврала, но скромно умолчала о некоторых подробностях. Маркиз не то чтобы поверил, но некогда было разбираться. У него голова была забита собственными проблемами, тем более что Лола поглядела очень подозрительно и неприязненно осведомилась, что он-то делает на кладбище. «Ты не поверишь», — вздохнул Маркиз. «Я тут по делу. Одна женщина? Покойница?» — оживилась Лола. «Ну ты даешь! Уже и до покойниц добрался! Это извращение!» «Не говори глупостей!» Как всегда, Лоле легко удалось разозлить своего партнера, чего она и добивалась. «Объявляю тебе совершенно официально, что с сегодняшнего дня у нас есть работа, и здесь, на кладбище, я встречался с заказчицей. Согласен. Место встречи она выбрала довольно странное. Но ты знаешь золотое правило – клиент всегда прав». Она, видишь ли, опасается слежки. На нее уже несколько раз покушались. «Она не врет?» — напряженно спросила Лола. «Да нет». Маркиз предупредительно распахнул перед ней дверцу машины. «Последний раз я сам видел. Леса обвалились, запросто ее убить могли». «Значит, от слежки ты ее избавил?» — снова ехидно усмехнулась Лола. «А что?» До Лени дошло, что Лолка не просто так его подзуживает, а кое-что знает. Лола блеснула глазами и описала ему маленького человечка в камуфляже, который следил за ним самим по всем правилам сыскного искусства. «Чуял я, что кто-то за мной наблюдает», — признался Леня. «Оттого и у дядьки машинку его попросил. А когда он тебя потерял, то пошел к стоянке». «Какая машина?» — деловито спросил Леня. «Серебристый Ситроен. За рулем женщина», — отрапортовала Лола. «А что?» «Номер. Номер машины какой?» «Номер? А номер я забыла. Растяпа!» Леня в сердцах тронул машину с места так, что Лолу вдавило в спинку сиденья. «А как женщина выглядела?» «Будешь ругаться, вообще ничего не скажу», — надулась Лола. «Откуда я знаю, как она выглядела? Я только руку видела. Маникюр ярко-розовый». Леня стал мучительно припоминать, был ли у заказчицы маникюр и какого цвета. Как-то на руки он внимания не обратил. Фигура стройная, волосы темно-рыжие. Лолка бы обязательно сказала, что крашеная. Глаза, вот глаза удивительные. А руки? Нет, про руки он ничего не помнит». Как всякий мужчина, Маркиз тут же рассердился на самое близкое существо. В данном случае это была Лола. «Вот если бы ты не считала ворон, — язвительно начал он, — и была бы более собранной на работе, Лола тут же зашипела, как кот Аскольд, когда ему наступают на хвост, и Леня опомнился. «Ну, Лолочка, дорогая, прости меня. Вспомни, пожалуйста, номер Ситроэна, мне очень нужно. За это будешь всю неделю гулять по утрам с Пуи». «Да я и так с ним все время гуляю», — удивился Леня. «Дорогая, ну все что угодно, но только вспомни». Лола тут же подумала, что продешевила. Нужно было попросить у Леньки, чтобы целый месяц, 3 раза в неделю, водил ее по разным ресторанам. Или год мыл посуду. Она откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. В машине наступила тишина. Леня даже музыку побоялся включать, чтобы не сбить Лолу с мысли. Он следил за дорогой, изредка поглядывая на Лолу. Через некоторое время он уловил легкое равномерное посапывание и понял, что Лола просто спит. «Дорогая», — позвал он, — «мы уже почти приехали». «Никак не могу сосредоточиться», — пожаловалась Лола, протирая глаза. «Ведь видела же я этот номер. Может быть, тебе что-нибудь напомнить? О чем ты думаешь, когда вспоминаешь про номер? Ну, что-то такое большое. Слон? При чем тут слон?» — обиделась Лола. «Какое отношение слон имеет к номеру машины?» «Это такое большое и круглое. Арбуз». «Арбуз сладкий», — возразила Лола. «А эта вещь совершенно несъедобная». «Ну, тогда чашечка от бюстгальтера 10-го размера». «Ты нарочно из меня дуру делаешь», — Лола умело подпустила в голос слезу. «И вовсе не нарочно. Говорят тебе, большое, круглое, а внутри пустое». «Бублик», — догадался Леня. «Бублик маленький. Кстати, я есть хочу». «Ну, тогда хула-хуп. А больше я уж и не знаю, что придумать». «Точно!» — Лола подскочила на сиденье. «Именно, хула-хуп, потому что он похож на ноль. Вернее, ноль на него похож. Ноль там точно был». «А дальше?» — безнадежно спросил Леня. «Скажи спасибо и за это», — улыбнулась Лола и запела, выходя из машины. «Пам-па-па-пара-пам». «Напрасно я вообще с тобой связался», — необдуманно бросил маркиз вслед своей подруге. Но Лола сделала вид, что не услышала. Сардельки пришлось разрезать на части и поджарить в кипящем масле. Только тогда они приобрели аппетитный вид. Лола разогрела в микроволновке цветную капусту в сухарях и крошечные картофельные котлетки. Больше в морозилке ничего не нашлось. Маркиз полил сардельки кетчупом и съел все с большим аппетитом. Лоле же хотелось чего-нибудь более утонченного, изысканного. Салата с виноградными улитками, либо запеченного угря под сливочным соусом. Но пенять было не на кого, сама запустила хозяйство. Несмотря на утреннее посещение кладбища, настроение у нее улучшилось. Не то чтобы она забыла про свою вину перед Аленой, просто никому не станет легче, если она будет бродить по квартире, как привидение, и засыпать пол крошками от сухарей. Лола мыла посуду и напевала песенку из фильма про Мэри Поппинс. Маркиз у себя звонил куда-то по телефону, потом долго сидел в кресле, думая, не зря ли он согласился на очередное дело. Какое-то оно подозрительное. От острого кетчупа захотелось пить. И Леня с котом, неизвестно как, очутившимся на руках, потащился на кухню. На кухне Лола мела пол и посмотрела сердито. Мешают работать, мусор разносят. Но Аскольд так нежно потерся о ее ноги и так выразительно посмотрел на холодильник, что Лола рассмеялась и выдала ему оставшуюся сардельку. Кот разочарованно повел усами, но не стал портить с Лолой отношения и вежливо откусил кусочек сардельки. «Лолочка, ну подумай еще», — жалостно попросил маркиз. «Дело стоит». «Да отстань ты», — отмахнулась Лола. «Видишь, человек работает». 33 коровы, 33 коровы», — пропела она и взмахнула метлой, едва не задев Пуи, который прибежал, как всегда, к шапошному разбору. Кот, лениво трогавший лапой сардельку, тут же принялся с чавканьем ее уплетать, чтобы никому другому не досталось. «Лолочка!» — Леня твердо рукой взял веник. «А отчего это ты поешь про коров?» «Сама не знаю», — привязалась песенка. Лола помедлила немного и вдруг округлившимися глазами поглядела на маркиза. «Точно! Так и есть!» Она крутанулась на одной ноге и галопом проскакала вокруг Лени. «33! 33! И еще ноль!» «Значит, номер Ситроэна 330», — уточнил Леня, пока у этой ненормальной не выветрилась из головы нужная информация. «Вот уж не знаю», — невозмутимо ответила Лола. «Где там ноль затесался, сбоку или сзади? А может, в середине?» «Точно, в середине. Толстенький такой номер получился». Леня только рукой махнул. «Толстенький номер. Это же надо такое придумать. А буквы, конечно, не вспомнишь. Ну почему же? Что-то звериное. Не то гав, не то мяу». «Лолка, не зли меня», — честно предупредил Леня. «Я сегодня перенервничал. Оттого могу взорваться. Что там еще звериное? Рык, хрю? Таких номеров не бывает». «Вспомнила». Лола наморщила лоб. «Вау! 303 ВАУ». «Умница!» — Леня послал своей памятливой подруге воздушный поцелуй и удалился. Теперь можно было поискать по номеру владельца машины, что он и сделал незамедлительно, после чего изумленно уставился на экран монитора и даже присвистнул. «Вот тебе и здрасте!» На экране черным по белому было сказано, что владельцем автомобиля марки «Ситроэн» за номером 303 ВАУ является Куликова Алла Геннадьевна, то есть Ленина заказчица. «Гонит тетенька», — ехидно заявила Лола, заглядывая Лене через плечо. «Лапшу на уши вешает. Сама за собой следит, сама на себя покушается и сама же тебя нанимает, чтобы ты ее от слежки избавил и от покушений спас. Из себя-то ничего она?» «Да как тебе сказать?» — смутился маркиз. «Судя по руке, молодая», — продолжала глазастая Лола. «Тогда все понятно. Купился ты, Ленечка, на красивые глаза». Леня подумал, что глаза у той женщины действительно удивительно красивые. И, конечно, эта хитрюга Лолка тотчас прочитала его мысли. «Все ясно с тобой, ловелас несчастный», — презрительно бросила она. «И не надейся, что я стану тебе помогать». С этими словами она повернулась и ушла, не хлопнув дверью только потому, что кот Аскольд не любил громких звуков. Леня же поглядел коту в глаза и поклялся, что обязательно выведет подозрительную заказчицу на чистую воду, причем как можно скорее.